Пролог. Межгалактический контрабандист живого товара Рангир, ставший на планете Земля мистером Рангира, гражданином Южноафриканской республики, процветал. Он недолго искал, кому продать изобретение квантовых компьютеров, и нашел место. Китайская Народная Республика. На проданные бриллианты он построил там фабрику по производству комплектующих для новейших суперкомпьютеров. Он скопировал свои бортовые скины, снятые с корабля, и адаптировал их в системы, созданные на Земле. То были квантовые компьютеры, которые он по аналогии с его миром назвал искинами. Конечно, местные технологии не могли полностью повторить то, что уже давно использовалось в открытом мире, но и то, что получилось, было прорывом революции в развитии технологий и искусственного интеллекта. Его программы раскупали страны, компании, и деньги текли рекой. Проект, недостижимый, а возможно, подавил всех конкурентов. Став миллиардером, мистер Рангира задумал обрести не только финансовую власть, но и политическую. Недолго думая, он по имеющейся у него традиции стал скупать чиновников КНР. Он рассчитывал постепенно поменять режим и захватить власть. Для этого, как ему казалось, у него были все рычаги и инструменты. Он финансировал молодежные организации, создавал клубы по интересам, где постепенно проводил политику нападок на власти Коммунистической партии Китая. Сеял зачатки будущих протестов. Одного не учел мистер Рангира – менталитет китайцев. Когда он прибыл в очередной раз в КНР, его встретили 5 молодых мужчин с вежливыми манерами и улыбками. Они показали удостоверение – Министерство общественной безопасности КНР – и попросили проехать с ними для улаживания некоторых миграционных вопросов. В здании Министерства общественной безопасности в Пекине его провели в кабинет к невзрачному чиновнику, который встретил его с вежливой улыбкой на лице и словами: «Садитесь, мистер Рангир, у нас к вам есть предложение». То, что потом озвучил этот чиновник, сначала повергло Рангира в недоумение и вызвало смех. «Мистер Рангир, правительство Китайской Народной Республики предлагает вам передать ваше предприятие на территории КНР в собственность республики». Чиновник переждал смех Рангира и также с вежливой улыбкой протянул ему папку. «Тут вся ваша подрывная деятельность против нашей страны, мистер Рангира». Он передал папку прямо в руки. «Почитайте, это довольно интересно». Прочитав и похолодев, мистер Рангира нашел в себе силы ответить. «Это бред. Я ничего подобного не делал. Я сейчас же улечу из вашей негостеприимной страны». «Боюсь, что у вас это не получится, мистер Рангира». Чиновник перестал улыбаться. «У меня ордер на ваш арест. Нами собраны все доказательства вашей противоправной деятельности против Коммунистической партии Китая и ее лидеров. Есть показания свидетелей, которых вы вербовали среди чиновников высшего эшелона власти. Вам грозит смертная казнь и изъятие всех ваших активов». Чиновник сделал паузу и продолжил. «Но мы из соображения гуманности предлагаем вам передать ваши активы в КНР государству добровольно. И тогда вы можете покинуть КНР с бессрочным запретом здесь появляться. То, что вы сделали для человечества, заставляет нас проявить к вам снисхождение. Вы лауреат Нобелевской премии, почетный член многих академий и почетный гражданин ЮАР». Сбитый с толку Рангира невнятно пролепетал. «Мне надо подумать». «Можете думать сколько угодно, но в камере для приговоренных к смерти», — без улыбки произнес чиновник. «Вот документы на передачу ваших активов». Он положил перед Рангира еще одну папку. «Подписывайте, и вас сразу же отвезут в аэропорт, посадят в ваш самолет и отпустят на все 4 стороны, мистер Рангир». Рангира понял, что с ним не шутят. У спецслужб этой страны есть достаточно материала, чтобы его осудить и казнить. С теми, кто покушался на власть в Китае, поступали решительно и безжалостно. Так же поступят с продажными чиновниками, и он хорошо представлял, что будет с теми из руководителей, которые брали его деньги. Их тоже расстреляют. Прилюдно на стадионе. «Я подпишу». произнес он и дрожащей рукой подписал несколько листов. Чиновник его поблагодарил и вызвал конвой. В аэропорт его провожали те же вежливые молодые люди в черных костюмах. Он сел в самолет, еще не до конца веря, что его не взяли под стражу. А уже в полете он стал планировать новую операцию по захвату другой страны. Рангира не мелочился. Он искал те страны, где чиновники любили деньги. И она не должна быть маленькой, карманной. Рангира нужен был размах, и взор его пал на Россию. Средств купить их всех с потрохами у него хватит. Через месяц после этих событий у него была назначена встреча с одним из видных предпринимателей из России. Инвестором проекта «Недвижимое возможно» в русском кластере господином Амбросиным. В ожидании гостя Рангира, словно воплощение южной элегантности, расположился на своей вилле у самого океана. Под легким зонтиком, защищавшим от полуденного солнца, он сидел в свободной белой рубашке из тончайшего хлопка и белых брюках. На голове красовалась белая шляпа, оттеняющая его бронзовую кожу, словно загар был его природным доспехом. Морской бриз нежно касался его лица, играя с локонами. На столе перед ним стояла ваза с сочными фруктами и бутылка виски, искусно наполненная до краев. Переговоры с господином Амбросиным прошли как по нотам, они словно две волны, солившиеся в единое целое. Теперь Рангира намеревался поделиться с Амбросиным своими видениями будущего его страны. Но надо сделать это так, чтобы это не выглядело как попытка вербовки. Он хотел, чтобы его идеи были восприняты как нечто естественное, как дар, который может обогатить и преобразить их мир. Рядом стояла в белом платье его неизменная секретарь Лиза, которая работала у него еще в бытность в конторе по найму рабочих. Два человека с ними были с самого начала – Лиза и юрист Чомба. Не то чтобы они ему были очень нужны, он мог найти и более профессиональных исполнителей, но они были ему близки как память о прошлой жизни, когда он был свободным торговцем и летал в космосе. Рангира любил вспоминать свою жизнь контрабандиста. И, глядя на широкобедрую чернокожую Лизу, поддавался сентиментальности. Ему нужна была эта временная сентиментальность. Она давала ему разрядку и помогала жить, не страдая от потери связи с тем миром, где прошли его лучшие годы. Хотя, если бы он кому рассказал о той жизни, то услышал бы совсем другие слова. Вся его жизнь — это одиночество, полеты, риск, бедность и хватание крошек со стола влиятельного клана владельцев рудника, имена которых он не любил вспоминать. Его предали, хотя он никогда и никого не предавал. Господин Амбросин прибыл точно в назначенный час. Они обменялись любезностями. Рангира похвалил русского за то, что он столько сделал для проекта, и обещал еще больше сотрудничества и помощи. За столом и виски Рангира сделал вид, что видит картину будущего. «Я вижу, господин Амбросин, как наше сотрудничество крепнет и становится фундаментом будущего вашей страны. Из нее мы сделаем процветающую и передовую страну. Все будут завидовать русским. Ведь у вас есть размах, ум, научные кадры». Тонко улыбнулся он. «Но есть один недостаток. Не тех, кто мог бы все это эффективно использовать». Пробный камень был брошен, и Амбросин ненадолго задумался. «Жизнь, мистер Рангира, не стоит на месте», — произнес он. «И тех, кто мог бы...» — он сделал паузу. «Стать вашим товарищем, последователем вашим благородным в таком важном для всех россиян деле, всегда можно найти». Нужные слова были сказаны. Они поняли друг друга и перешли на другие темы.